На темном экране проступает подсвеченный сзади силуэт яблока с листком. Изображение пропадает, появляются титры Apple Original Films. На зернистом экране белые линии с яркими кончиками складываются в логотип А24. An American Zoetrope Production. И помни, ты не должна отдавать свое сердце никому из мальчишек. Ты моя. Пока не выйдешь замуж. Но и тогда ты останешься моей. Хорошо, папочка. Белые и розовые цветы, чередующиеся с темно-зелеными листьями, составляют композицию на середине стола. Женщина в свадебном платье и мужчина в черном смокинге держатся за руки. Мужчина смотрит на свою жену, и их глаза встречаются. Он подносит к губам их переплетенные пальцы и целует ее руку. Позже он тащит ее за руку по элегантно декорированному холлу. Куда ты меня тащишь? Они быстро спускаются вниз по витой лестнице. Будет весело, идем. Сейчас смокинг, свадебное платье и пара босоножек на высоких каблуках лежат на кафельном полу в белую и черную клетку. Женщина идет вперед, по ее голой спине не спадает прозрачная белая фата. Мужчина стоит в подсвеченном внутреннем бассейне. Вокруг бассейна мраморные статуи и арки. Он склоняет голову на бок. Она прыгает в бассейн. Экран темнеет. Появляются титры «Последняя капля». Босые ноги ступают по деревянному полу, то и дело останавливаясь. Протягиваются вниз руки и собирают игрушки и разбросанную одежду. Позже по телевизору показывают комедийное шоу. Все умалчивают, что после свадьбы на сексе можно поставить крест. Если любишь трахаться, лучше не женись. Женщина смотрит лежа в постели. Черт, я не трахался уже 7 лет. Я исполнял супружеский долг. Позже она спит, укрывшись одеялом. Входит мужчина, за собой он тащит чемодан. Оставив его у подножья кровати, он ложится на спящую женщину. Она вздрагивает и просыпается. Он начинает ее целовать. Она шевелится под ним и берет его лицо в свои руки. Привет. Что? Привет. Он отстраняется, хмурится. Он хмурится еще больше. Привет. Подняв голову, она смотрит, как он поворачивается к ней спиной. Она кладет голову на подушку. Утром в их квартире он поднимает маленькую девочку на руки. Можно сока? Да. Ну, как в Лондоне? Все отлично. Да? Англичане согласились на 20%. Правда? Да. Поздравляю. Спасибо. Мы должны внести депозит за дом за июль, и нужно до завтра решить этот вопрос. Малыш, я пока не знаю, что там происходит, но... Надевай ботинки, я проверю. Я не хочу. Хорошо? Опаздывать. Иди сюда, я тебя поцелую. Ой, правда, опаздываем. Да, и насчет нового ресторана Джимми. Четверг или пятница? Я должна его предупредить заранее, у них там зарядка. Давай в четверг, детка. Ботиночки, Тео, пожалуйста. Тебя. Пока. Пока. Ботиночки. Эй, еще вопросы есть? Очень смешно. А что, нет? Милые ботинки. Хочу, как у принцессы. Обычные ботинки. Она стягивает с девочки розовые домашние туфли на каблуках и надевает ей ботинки на липучках. Теперь этот. Порядок. Позже на улице. Сегодня вы до пяти, да, я помню. Ты уроки сделала? Да. Да? И я тоже сделала уроки. Что? Ты тоже? Мам, мы опаздываем. Да-да, скорее. Привет. Выпьем кофе. Да, с удовольствием. Отлично. Так, помоги мамочке. Хорошо, возьми. Они останавливаются напротив ворот. Тео выпрыгивает из коляски. В школьном коридоре. Всего хорошего дня. Пока. Люблю тебя. Пока. Пока. Пока. Пойдем. Привет. Клара. Знаю, я выгляжу ужасно. Нет. Я сделала пилинг. Лицо неделю будет красным и шелушиться, зато потом кожа как бархат. Ты меня не узнаешь. Да, здорово. Скорее. Клара! О, как мне повезло. Здравствуй, карапуз. Мы должны выпить кофе. Знаю, у тебя нет времени, но мы просто должны. Я снова встречаюсь с тем парнем. О, да, вот как. Представь. И вообще-то все неплохо. Но, по-моему, я слишком часто пишу ему смски. Ясно. Пишу, а сама думаю, что этим только отталкиваю его от себя. А все равно это делаю. И продолжаю делать. Просто не могу остановиться. Ясно. И тогда я говорю себе, будь мягче, не нужно на себя давить. Ведь это все идет от сердца, верно? Как-никак у нас был роман во время урагана Сэнди. И на всю эту ситуацию в целом я пытаюсь смотреть вдумчиво и с пониманием. Ты уж прости, но я опаздываю. О, конечно. Еще увидимся, да? Да, прости, я тебе расскажу. Пока. Она уводит Тео от женщины с вьющимися волосами на улице. Лора! Салли! Привет. Опаздываю, хорошо. Хорошо, увидимся, пока. Залезай. Тео залезает в свою коляску. Сделай одолжение, пристегнись, пожалуйста, да? О! Почитай мне еще сказку. Пора спать. Их квартира. Лора ходит взад-вперед по комнате с большими окнами. Можно задать тебе странный вопрос? Конечно. Вчера один вернулся из поездки практически никакой. Он принимает Ксанакс в самолете. И он начал целовать меня, а потом услышал мой голос и как будто очнулся. Он удивился и остановился, словно ожидал увидеть кого-то другого. Что? Да, странно. Хотя он же принял транквилизатор. Да, верно. Он отличный парень и обожает тебя. Знаешь, он все время путешествует с клиентами и... А я просто зануда. Все у меня по расписанию. Я не могу писать. Нельзя было продавать книгу до того, как я ее написала. Хватит себя грызть. Дай себе передышку, у тебя маленький ребенок. Вернешься к работе, когда будешь готова. Позже она изучает обложку книги со своей фотографией и названием «Друзья и знакомые». Лора сидит за рабочим столом в залитой дневным светом комнате и поправляет блокноты и бумаги. Она переставляет машинку для печати ярлыков с одного места на другое. Она останавливает взгляд на своем лэптопе, откидывается на спинку стула и смотрит в окно. Позже она печатает ярлыки. Один из ярлыков гласит, что нужно сделать. Затем она наклеивает другой ярлык «Майские заметки» на одну из папок. Она перечеркивает крест-накрест параграф в распечатанном черновике, испещренном подчеркнутыми и вычеркнутыми словами. Она делает паузу, смотрит в окно и откидывается на спинку стула. Позже она стоит у окна и разговаривает по телефону. Подождешь минутку? Да. Гадоселянс, Сильвупле. Теперь слышу. Так что ты думаешь с точки зрения мужчины? Я ненормальная? Нет. Он ожидал увидеть другую. Что? Ты серьезно? Абсолютно. Знаешь что, ты просто циник и ничего не знаешь о прочных отношениях. Ты так считаешь? Да, считаю. Ты должна начать думать как мужчина. Спасибо, папочка, ты очень помог. Это что, родинка? Так, не знаю, почему я обратилась с этим к тебе. Все, забудь. Если понадоблюсь, обращайся. Подожди, детка. Мсье. Нотр Кальвадос и Энгу пур мадемуазель. Она мотает головой. Ты еще здесь, малышка? Наслаждайся Парижем. Выпей за меня, Реми Мартан. Я тебе понадоблюсь. Я скоро вернусь. Люблю тебя. Пока. Она поворачивается к окну. Она закатывает глаза и уходит. Хочешь свою ламу постричь? Нет, сначала надо ее искупать. Пока Тео играет на кровати, Лора открывает чемодан Дина и достает из него вещи. Она замирает, обнаружив женскую косметичку с розовыми сердечками. Расстегнув молнию, она достает из нее бутылку с маслом для тела. Она долго смотрит на бутылку, кладет ее обратно в косметичку и застегивает ее. Мы приведем тебя в порядок. Лора вскользь улыбается Тео и кладет косметичку на комод. Позже она толкает перед собой коляску по улице. Может, выберешься с девочками на выходных? Приеду с моей мамой. Тео, слушай, баб, давай Давай я тебе перезвоню. Я везу Тео на занятия. Увидимся. Тео проводит пальчиками снизу вверх по кнопочной панели лифта. Нажимай. Все верно, умница. Двери лифта открываются в просторном лофте. Дети поют песню про автобус. Тео подскакивает к детям и их мамам, сидящим на полу кружком. Лора идет за ней. Позже Тео сидит в ванне. Ну-ка, лейся, водичка, вот так. Голову назад, чтобы в глазки не попало. Теперь посмотри на меня. Лора льет воду на ее тугие кудряшки. Ты мой котенок. Мы вниз по реке лодочки плывем. Вот так. Весело, весело, весело, весело. Плыть с тобой вдвоем. Лора высыпает из коробки макароны в кастрюлю с кипящей водой на плите и мешает их. Она смотрит перед собой отсутствующим взглядом. Из кастрюли поднимается пар. Сообщение от Дина. Задерживаюсь на работе, встретимся на вечеринке. Позже Лора входит в офис. На ее губах помада. Еле вас нашла. Привет, Василий. Она смотрит на модно одетую публику и засовывает руки в карманы своих темных широких брюк. Она улыбается идущему навстречу Дину. Вот ты. Привет. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Они стукаются кулачками. Да, познакомься с командой. Ребята! Подходит женщина в леопардовом платье. Вот моя. Да. Мы должны быть Лора. Привет. Да. Фиона, давно хотела с вами познакомиться. Я сейчас вернусь. Вы уж простите, у нас такой наворот. Дин, наверное, рассказывал. Да, голова кругом. Новый офис, открытие и все такое. Фиона улыбается, машет кому-то рукой. Это ребята из А24. Я должна подойти к ним. Кстати, а вы смотрели «Историю призрака»? О, еще нет. Вообще, фильм очень неплохой. Лора улыбается и пожимает плечами. Может, выпьете чего-нибудь? Пожалуй, не сейчас. Ладно, Дженна, Чейз, это Лора, супруга Дина. Привет. Я сейчас вернусь. Здрасте. Привет. Вы здесь работаете? Ага, работаем. Я тут всего пару месяцев, так что... А, ясно. Ну и как, нравится? Да. Да. Дженна и Чейз обмениваются взглядами. Дин отличный руководитель. О! Рада слышать. Девушки отводят глаза под пристальным взглядом Лоры. Поздравляю, народ! 500 тысяч подписчиков! Поспешно уходит. Ребята! Поздравляю! 500 тысяч – это все твоя заслуга. О, спасибо. Наша общая. Фиона отдает торт с бенгальскими свечами мужчине. Лора смотрит, как она дотрагивается до плеча Дина. Ее рука задерживается на его плече. Они присоединяются к своим коллегам и уходят вглубь офиса. Позже... Пока! Такси. Малыш, какой вечер. 500 тысяч новых подписчиков. Мы всех урыли. Степень включенности, реакция. Просто невероятно. И это во всем. Наши обзоры, наша команда, сроки окупаемости, прибыль от инвестиций. Мы круче всех. Чудесно. Да. Он внимательно смотрит на нее. Я хотела спросить. Да. Я у тебя в вещах обнаружила дамскую косметичку. Когда распаковывала чемодан. Он нахмуривается. А, это Фиона. Она пристально смотрит на него. Ей не разрешили везти ее в ручной клади. Я сунул ее в свой чемодан и совсем забыл об этом. Ясно. Да. Завтра отнесу в офис. Спасибо. Она смотрит в окно. Подъезд их дома. Дин отпирает дверь и пропускает ее вперед. Он достает свой телефон и входит за ней. Утро. Дай мне, я сама. Мама, ну дай мне. Ладно, держи, справишься. Никто не видел мою зубную щетку. Мы увидим бабушку. И мамочкину бабушку. Пока, мои принцессы. Пока. Скажи пока. Пока. Люблю вас. И мы тебя. Оторвись там со своими. Да уж, спасибо. Ну, постарайся получить удовольствие. Ладно. Люблю тебя. Если понадоблюсь, я в офисе. Скажите пока. Пока, девчонки. Люблю вас. Мы тоже. Люблю вас. И тебя. Здравствуй, бабушка, как ты? Очень рада всех вас видеть. Вчера вечером я лежала на террасе, смотрела на звезды. Зрелище великолепное. О, как это мило. Загородный дом. А как квартира? Ты закончила спальню? Буквально вчера. Вышло очень радостно. Там можно пережить 5 снежных бурь и не упасть духом. О, чудесно. Я купила туда роскошный кремовый ковер Кагален. Слушай, Лора, твой стиль одежды – твой выбор. Ну, могла бы найти что-то поинтереснее. Перестань, она выглядит великолепно. Спасибо. На здоровье. Я с отцом разговаривала на днях. Он в Париже. О, и как Феликс? Ничего нового. Все так же бодрый и весел. И чем он сейчас занимается? Ну, думаю, я не ошибусь, он не скучает. Он с самого детства был сущим наказанием. Это точно. Минуты на месте не мог усидеть. Я никогда не знала, что у него на уме. Не знаю, как ты общаешься с ним. Лора пожимает плечами. Твой отец задолжал мне визит. А Дин все так же часто путешествует со своей новой ассистенткой? Она аккаунт-менеджер. Да, она... Она довольно милая. А внешне симпатичная? Даже не знаю, в общем. Да, симпатичная. Старая женщина бросает взгляд на Лору. В Нью-Йорке полно красивых женщин. Ну да, конечно. Картошки фри? Нет, спасибо. Зря вкусно. Позже. Приехали. Лора заводит детей в квартиру. Майя, идем рисовать. Бери мои маркеры. Мама говорит, нужен гелик. Мам. Сбрасывает сумки на пол. Спальня. Лора лежит распростертая на кровати поверх покрывала. Маленький робот-пылесос въезжает в комнату. Натыкается на край стенки, потом на металлическую полку, затем с тихим жужжанием едет через всю комнату к комоду. Лора лежит, не шевелясь на кровати. Над городом восходит солнце. Обнаженный по пояс Дин приподнимается на локте в постели и поворачивается к Лоре. Она просыпается, гладит его по голове, улыбается. Они целуются. Они смотрят на дверь, он опускает голову. Мам! Продолжение следует. Ванная комната. Вся семья в сборе. Где моя зубная щетка? Мам, ты проверила мою домашку? Да, она на табуретке в коридоре. Ну ладно, она хочет тебя угостить. Чисти зубки. Побыстрее, пожалуйста. Хорошо. Иди, собери рюкзак. И сполосни стаканчик. Спасибо. Позже. Можно мне печенюшку? Уже печенюшку? Нет, детка, мы только что завтракали. И это не просто сексуальные отношения. Потому что он приходит ко мне, и это всегда мои идеи, как нам провести время. У нас вообще все началось, когда я ему сказала, что если сделать гвозди более декоративными. Да. Понятно, что они прежде всего нужны, чтобы скреплять мебель. Но весь смысл именно в мелких деталях. Они могут быть настоящим сокровищем. А он такой, ты права, это так вдохновляет. Ну все, я пошла. И, собственно, сразу пошла. Майя входит в класс. Ну, все, потом увидимся. Все, пока-пока-пока. Пока, мама. Значит так, один... Лора толкает перед собой коляску с Тео по переходу через улицу. Позже она сидит за своим рабочим столом и смотрит отсутствующим взглядом на открытый перед ней лэптоп. Сообщение от отца. Ланч в Сентинеле. Роскошный старый черный автомобиль подъезжает к обочине. Лора стоит у подъезда своего дома и улыбается. Опускается заднее тонированное стекло. В машине седой лысеющий мужчина. Привет, малышка. Она идет к машине. Не хочешь прокатиться? Не хочешь подвинуться? Он открывает ей дверь, двигается, она садится в машину. Привет, пап. Она обнимает его. Ты мне ребра сломаешь. Привет, Мустафа. Привет, Лора. Рад тебя видеть. Машина отъезжает. Муст, ты в курсе, что ее в честь песни назвали? Лора. Лора. Лик твой в свете туманном, Лора. Шаги, что слышны в конце коридора. Знаешь эту песню, Муста? Это смех Муста, звучащий в летней ночи, который я едва могу различить. Это одна из моих любимых. Ведущая тема. Я разучилась свистеть. Да быть не может. Нет, серьезно. И уже давно, с тех пор, как появились дети. Нет, мой ребенок разучиться свистеть не может. Мы это исправим. Он берет ее за руку. Красивый браслет. Спасибо. Браслет — это напоминание, что женщины в свое время были собственностью мужчины. Я уверен, один добивался именно этого. Машина останавливается у залитой дождем обочины. А меня пустят в таком виде? Лучший наряд — твоя хорошенькая мордашка. Они заходят под навес перед входом в элегантное каменное здание. Боже, выглядите потрясающе. Незнакомая беременная женщина качает головой. Сейчас увидишь старину Клиффа. Здравствуйте, мистер Кин. Клифф, как мамино бедро? Лучше, спасибо. Чудно. Пусть не ленится делать упражнения, иначе не было смысла менять сустав. Добрый день, мистер Кин. Он решил, что ты моя девушка. Ага. Метрдотель провожает их к столику в обеденном зале. Я заказал бы Кати Сарк со льдом и Бомбей Мартини для малышки. О! Ну ладно. Он смотрит вслед официантке. Она идет, покачивая руками из стороны в сторону. Знаешь, что интересно? Во времена, когда люди еще ходили на четвереньках, мужчин возбуждал вид женских ягодиц. Поэтому, когда мы, наконец, встали на две ноги, женщины с большими округлыми грудями, похожими на ягодицы, возбуждали мужчин больше всего, и именно с ними они делали детей. Так что большая грудь у женщины является эволюционным фактором. О, вот оно что. К тому же мужчин привлекали самки помоложе, поскольку их поймать было легче, а значит, и легче с ними спариться. И с течением времени эти качества, небольшой рост, высокий голос, гладкая кожа, отсутствие бороды, развились и стали наиболее востребованными. То есть они предпочитают безбородых. Хорошая новость. Как ты? Он усмехается. Официантка возвращается с напитками. Спасибо. Феликс склоняет голову на бок и смотрит вниз. Балерина? Да. Училась балету в Лодзе. На здоровье. Пап, может, закажем, а то мне скоро детей забирать. Конечно. Он заглядывает в меню. Я буду рибай, well done со шпинатом. А мне овощной салат, пожалуйста. Спасибо. Официантка уходит. Ты вообще не в состоянии нормально вести себя с женщинами? Она балерина, они обожают комплименты. Лора закрывает глаза и качает головой. Скажи, ты скучаешь по своей галерее? Нет, я по-прежнему периодически заключаю сделки. Кстати, у меня новая ассистентка, уже пару дней. О, это хорошо. Знаешь, чем она хороша? Она не разговаривает, только слушает. Идеальная пара для тебя. Она улыбается. Так Дин часто уезжает? Деловые поездки? Па, не все мужчины похожи на тебя. Откуда он вернулся, когда повел себя странно? Из Лондона. Из Лондона? Где останавливался? Вроде бы в Блейксе. В Блейксе? В Блейксе, да. А что? Блейкс – это уютный, маленький, стоящий особняком отель. Для деловой поездки довольно странный выбор. Его взгляд блуждает по сторонам. Он достает записную книжку и ручку из внутреннего кармана пиджака. Я знаю одного консьержа в Кларидже. Он знаком со всеми консьержами. Когда один там был? На прошлой неделе. Ну, давай не будем поднимать волну, хорошо? Еще кое-что было. Он вопросительно смотрит на нее. Что? Она открывает рот, резко закрывает его и качает головой. Неважно. Он опускает глаза. Что? Она кусает губу. В общем, у него в чемодане лежала косметичка его коллеги. Неосмотрительно. Просто ей не разрешили пронести ее в ручной клади в самолет, и тогда он предложил ей сунуть ее к нему в чемодан, вот и все. Поднимите руку, кто считает это подозрительным. Знаешь, зря я тебе это сказала. Забудь. Ты проверяла его телефон? Нет. Даю тебе совет. Проверь его смски. Вполне возможно, что все это чепуха, но, знаешь, не помешает убедиться. Дин не такой, как ты. Он хороший парень, трудоголик, отличный отец. Он мужчина. Мы все такие. самцы вынуждены бороться, чтобы доминировать и оплодотворять всех самок. Он смотрит на официантку, тихо стоящую около стола, напротив только что принесенной ею корзинки с хлебом. Можно еще? Она кивает головой. Простите. Я помню, как впервые увидел твою мать на пляжной вечеринке. В те годы все девушки носили бикини. Твоя мать вышла из океана в цельном белом купальнике с юбкой. И моя судьба была решена. Лора улыбается. Но вернемся к нашим баранам. Какие у Дина планы на твой день рождения? Его в этот день здесь не будет. Кто игнорирует день рождения своей жены? Он не игнорирует. У него командировка. Вернется, отпразднуем. Это не дело. Я много ездил, но ее день рождения не пропускал. Верно, но у тебя других недостатков хватало. Он моргает. Ты о чем? Она смотрит на него широко раскрытыми глазами. Хорошо. Спасибо. Дзинькую бардзо. Официантка ставит еще один мартини на стол рядом с полным бокалом Лоры. Я обещаю сводить тебя в 21. Только сделай милость. Проверь его сообщение, ладно? И если вдруг вспомнишь еще что-нибудь про Лондон... Его взгляд снова блуждает. Может, мы примем решение прослушивать его телефон. Что? Лора, перестань. Он должен землю, по которой ты ходишь, целовать. А если это не так, ты вправе знать, что происходит. Возможно, все это домыслы, но... Он смотрит в сторону, наклоняет голову налево, потом направо, отпивает из стакана. Проверь телефон. Она вводит пароль в телефон. Я умею плавать? Да. Я зеленый? Да. Нет. У меня такой голос. Дин сидит за столом с девочками. Нет или да? Ты что, поменял пароль? Я хотела отправить ту чудесную фотографию девочек маме. А, да. У нас новый протокол безопасности на работе. Они велели всем изменить пароли. Вот. Может, отправишь со своего? У меня нет этой фотки. А, ну ладно. Спасибо. Ага. Все в порядке? Да. Он отходит. Все, девочки, папе пора на работу. Она набирает имя Фионы в его сообщениях. Экран пуст. Не ссорьтесь и слушайте маму. Люблю вас. Она кладет телефон. Прости, что меня не будет в твой день рождения. Я заглажу свою вину, когда вернусь. Да. Хорошо. Ну иди. Пока. Пока. Он забирает телефон, целует ее в лоб и уходит. Ванная комната. Лора пытается вдеть сережки в уши. Отпивает из кружки. Позже она открывает входную дверь дома и выводит Тео на улицу. Она улыбается. Деда! Ты еще не разучилась летать, а? Куда вас покинуть, народ? Готово? Мы в школу балета. Это на Укер-стрит. Куда прикажете? Ты работала над свистом? Нет, если честно. Ноги дюймовочка. Привет, Мустер. Рад видеть. Мы тоже. Детка, пристегни. Раз так, начнем сезон. Ладно. В изумрудный город со скоростью света. Только воздух выходит. Тут бы помог небольшой животик. Попробуй дышать животом. Черная машина едет через город. Бесполезно. Балетная студия. Феликс прячется за Лорой. Рыженькая преподавательница ведет к ним Майю. Молодец. Привет. Привет. Привет. Лора склоняет голову на бок. Привет. Здравствуйте. Ой, деда, привет. Феликс опрокидывает Майю назад, как в танце. Я так скучаю. Она тоже хочет заниматься. Придешь ко мне в класс? Да. Отлично. Четвертая позиция. Женщина смотрит вниз на свои ноги. Папа, это мисс Минди. Здравствуйте, мисс Минди. До свидания, мисс Минди, спасибо. Не за что. До следующей Пока, недели. Попрощайся, мама. До свидания. Идем. Феликс открывает дверь перед девочками и Лорой. Прошу вас, дамы, дамы и дамы. На улице. Ну что, остановись на минутку. Как скажете. Я хочу единорога. Да, да, единорога. Заходите, девочки. Так. Я быстренько приму душ. Посмотришь за ними? Конечно. Идем. Хочешь телек посмотреть? Феликс, Майя и Тео проходят через кухню. В руках у девочек разноцветные воздушные шары. Лора стоит под душем, ее глаза закрыты. Она поворачивается и запрокидывает голову назад. Чем пахнут мои ноги? Фу! А я думал, розами. Мы смотрим во все тяжкие. Что? Очень круто. Да, отличный сериал. Ты видела? Да, видела. Сериал прекрасный, но не для детей. Что, там было что-то плохое? Нет. Да. Смотри, я умею тасовать. Ого, вот это да. Мы выяснили, что все юные леди должны уметь тасовать карты и знать, что такое... Блеф. Блеф. И что главное в блефе? Покерфейс. Он смотрит на Лору. Покерфейс. Показывает пальцем на Майю. Покерфейс. Затем на Тео. Неплохо, неплохо. У девочек должны быть длинные волосы. Мальчикам нравится. Ну, или можно стричься коротко и вообще носить любую прическу. Длинные лучше. Длинные лучше. Что ж, это вопрос спорный. Когда станете взрослыми, уверена, что вам самим захочется решать, как носить волосы. Ладно, обед готов. Что вы тут пили? Молочный коктейль. У тебя не было шоколадного сиропа, но мы обошлись. Сладкое перед обедом? А после обеда кому оно нужно? Да! Так, бегом мыть руки и за стол. Пора обедать. Шагом марш. Перепрыгивай. Вот так. Ноги тоже помойте. А то вы, поросята, вечно роняете еду на пол. Это расточительно. Чистыми пальцами ног подняли еду и сунули в рот. Учитесь ее уважать. Ставит свои ботинки на стол. Ладно, я пошел. Обсудим твой день рождения. О, да. Вообще-то я не очень хочу в этом году справлять день рождения. Празднование дня рождения изначально языческая традиция. Исторически христиане как раз поэтому и не справляли день рождения. Но это было давно, верно? Дети, вам нужна мама, которая не хочет, чтобы ее пригласили на торт и мороженое? Мороженое! Ну нет у меня настроения, понятно? Ладно, поговорим завтра. Люблю вас всех. Самую старшую особенно. И далее в нисходящем порядке. Будьте умницами. Пока, деда! Пока, дедуля! Феликс выходит из здания, подходит Дин. Привет. Феликс, ты в Нью-Йорке? Вернулся. Да, вижу. Много работы? Да. Столько всего происходит. Вот как. Да. Феликс пристально на него смотрит. Ну что ж. Все хорошо? У меня все хорошо. Да? Они меняются местами. А у тебя? У меня отлично. Дин показывает большой палец. Удачи. Хорошего вечера. Дин открывает дверь ключом, оборачивается и смотрит, нахмурившись вслед уходящему тестю. Куда едем? Сидя в машине, Феликс смотрит вверх на здание. Домой. Он поджимает губы, его лицо мрачнеет. Машина трогается, задние габаритные огни светятся мягким оранжевым светом в вечерних сумерках. Они продолжают движение мимо парка, мимо кирпичных жилых домов, виднеющихся из-за зелени деревьев на тротуаре. Мост образует тенистый навес над коротким отрезком дороги. Они проезжают под ним, продолжая свой путь через город. Лицо Феликса не выражает никаких эмоций. Он молча покачивается в такт движущемуся автомобилю. Небо из серого превращается в черное. Это в багажник, спасибо. Хорошо. Рядом с их домом. Ну... Что привезти из Лос-Анджелеса? А с чего бы начать? Похоже, я напросился. Люблю тебя. Я тоже. Эй, не грусти. Пока, папуль. Он садится в машину. Повеселись там. Какое веселье без вас. Школа. Такова моя сегодняшняя реальность. Mm-hmm. Но если честно, когда я об этом думаю, то понимаю, что она дает мне некую силу. Ведь теперь я сама контролирую свою жизнь. Квартира. Такие красивые цветы. Ух ты! О, правда красивые. Вот это букет. Да, ты можешь их вытащить. Потрясающе. И понюхать. Хотя бы одну, вот эту. Думаешь, это от папочки? Да. Да? Читает открытку. А, это от моего папочки. Позже Лора сидит на кровати в спальне девочек. За трибуной выступающего висела картина в дорогой раме, изображающая мышку из басни Эзопа, где она героически спасает попавшего в сеть льва. Что ж, это выглядело О, папа звонит. Дети приподнимаются и пододвигаются ближе к ней. Она берет телефон и держит его на вытянутой руке. Дин, привет! Привет! Поздравляю, дорогая! Привет, малышки! Привет! Привет из Голливуда! Как праздник? Хорошо, довольно спокойно, как я и хотела. Ясненько. Дети, пожалуйста, принесите то, что мы приготовили мамочке. Че я принесу? Я жутко по вам соскучился. Да, мы тоже. Ну, вы хитрецы. Вы все это спланировали? Есть грешок. Хорошо выглядишь. Спасибо. Как все идет? Скучаю по твоей улыбке. Давай, берись с другой стороны. Слушай, подарок хочу предупредить, он немного необычный. Ого, что это за огромная коробка? Он скучный, зато нужный. Ну-ка, хочешь помочь мамочке? Держи телефон. Девочки помогали заворачивать. Так, можно ну-ка? Я открою? Да. Сначала лент развяжи. Бантик. Детка, подвинься чуть-чуть, чтобы я маму видел. Что же это? Я говорил, подарок необычный. Она разворачивает коробку. Термомикс? 12 разных кухонных приборов в одном комбайне. Он и смешивает, и взвешивает, и месит тесто, и шинкует, и все делает. Но вот самое главное, чудо. Что он умеет сам готовить. Ну что, девочки, приготовите маме праздничную пиццу? Да. Да. Спасибо. У меня есть еще подарок, но он пока не готов. Я перезвоню позже. Прости. Нет, у меня встреча, я завтра позвоню. Люблю тебя. Пока, я тебя тоже. Она спешит к коммутатору. Кто это? Я внизу. Она закрывает глаза. Слушай, я же объяснила, что никуда не пойду. Открой мне дверь. Так, мама! Не я обедничаю! Девочки, быстро по постелькам. Лора собирает оберточную бумагу, пока девочки укладываются в постель. Папочка подарил мамочке. Спокойной, спокойной ночи, мам. Люблю тебя. Спасибо, милая. Ну что за... Я пришел за тобой. Нельзя не справлять свой день рождения. Да, но я няню не вызвала. Муста. У него четверо детей, и все до сих пор живы-здоровы. Не сомневаюсь, что он вполне справится с этим, но ты же не ждешь, что просто так явишься ко мне и... Твой ответ... Ты же не ждешь, что просто так явишься ко мне, Лора, не принимается. Иди одевайся. Ладно. Я позвоню Люси. Она живет этажом ниже. Узнаю, сможет ли она прийти, но я ее не предупредила, так что особо не рассчитывай. Он театрально кивает головой. Люси, привет! Привет, Люси! Эй, тише. Это мой папа. Да, мой отец зашел. Слушай, а ты не могла бы сидеть с девочкой? Меня наметилось срочное дело. Я ненадолго. Да, да, было бы замечательно. Он зарывается носом в букет розовых роз, обнимает вазу. Позже он переходит улицу. Лора спешит за ним в черном платье до щиколоток. Благодарю. Привет, Муста. Привет, Лора. Феликс придерживает для нее дверь машины, быстро обходит ее сзади, садится. Выглядишь просто изумительно. Спасибо. Ну что, вези нас в 21. Есть в 21, спасибо. Они проезжают мимо собора, возвышающегося над окружающими его зданиями из стекла. Ну что, Дин в командировке? Да. Он тебе что-то подарил? Ты удивишься, но да. Украшение? Нет. Он сделал мне хороший подарок. Хватит уже обсуждать Дина. Она смотрит на него с укором. Не в бархатной коробочке. На что ты намекаешь? Он смотрит ей в глаза, быстро отводит взгляд. Я за ним велел последить. И знаешь, где он был вчера вечером? Что? Нет. Где? Угол 52 и 5. И что? Это Картье. Дыхание Лоры учащается, она отворачивается. Ты не получала никакого подарка оттуда? Нет. По крайней мере, вкус у него есть. Яростный взгляд Лоры. Но что он там делал? Ты проверила его телефон? Да. Там не было никаких сообщений. Вот это очень подозрительно. Когда работаешь с кем-то, вы постоянно в контакте. А значит... Он пристально смотрит на нее. Он их стер. Вот мерзавец. Когда он начал странно себя вести? Но он немного отдалился с тех пор, как... Феликс берет ручку. Открыл эту компанию и начал работать с Фионой. Фиона – это мисс косметичка? Она кивает. Высокая бизнес-партнерша, да. Не понимаю, как он может с тобой так поступать? Я бы его придушил. Это Плаза. Идеальное место для интрижек. Тут много выходов. Выходы на три улицы. На свете вообще есть моногамные мужчины? Моногамия и брак основаны на концепции собственности. Я был женат 20 лет. Видишь? Женщины. И с ними плохо, и без них плохо. Но это не значит, что с ними нужно жить. В ресторане. Столик Богарта. Здесь он сделал предложение Бакол. Серьезно? С днем рождения, малышка. Спасибо. Он подталкивает к ней через стол коробку с лентой. Она открывает футляр, откидывает материю и видит старые часы. Твои часы? Я их обожаю. В детстве ты любила их носить. Надеюсь, сейчас они будут сидеть на тебе лучше. Они всегда мне нравились. Я купил их после моей первой крупной сделки. Женщина де Кунинга. Здорово. Спасибо. Лора надевает часы. Я всегда буду помнить тот момент, важный момент, когда я впервые осознал себя личностью. Мы были за городом. Тебе было около 9 месяцев, и ты сидела на земле. И я взял тебя на руки, и твой подгузник был насквозь пропитан грязью и водой. И мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Он внимательно смотрит на нее. Я вдруг по-настоящему тебя разглядел. На его морщинистом лице появляется улыбка. И вот мы здесь. Она мягко улыбается ему. Что дальше? Я думаю, нужно за ним проследить. Что? Да. Я думаю, это нужно сделать. Понять, что у него на уме. Нет, я не могу. Лучше тебе самой все увидеть. Она отводит взгляд. Ну... У них деловой ужин в пятницу. Чудесно. Я поменяю машину, мы его выследим. Ты не мог бы свой охотничий азарт слегка обуздать, поскольку это моя жизнь, и, возможно, она разваливается. Просто неопределенность хуже всего. И я хочу снять с тебя этот груз. Привет, Грег. Принеси девочке ваш фирменный десерт, пожалуйста. Я за тебя не волнуюсь, детка. У тебя есть мозги, красота и характер. Все самое важное в человеке. Ученые считают, что женщина наиболее привлекательна в возрасте от 35 до 39. Круто. Выходит, у меня в запасе еще несколько месяцев. Женщины как цветы. Они все прекрасны. В любом возрасте. Даже засушенные цветы. Я не знаю, зачем они делают пластические операции. Из-за таких мужчин, как ты. Я предпочитаю заводской оригинал. Да, и каждую, любую марку и модель. Официант возвращается с мороженым. Спасибо, я приму это как комплимент. Тут 2 ложки. Ху-ху. Я уж испугался. Каждый из них берет по ложке. Детка, я считаю, что право на личную жизнь имеют все. Но если тебя обманывают, ты должна знать об этом. И чем скорее, тем лучше, чтобы быть готовой ко всему. Возможно, там ничего и нет. Вот в пятницу все и выясним. Я за тобой заеду, будет весело. Что? Около школы. Я думаю, что пора взять на себя риск и познакомить его с Майло. Да. Ну, так, типа, обычная встреча, никаких подтекстов. Мол, парень, с которым я сплю, теперь знает моего сына. То есть, ты понимаешь, о чем? Не то, чтобы я на что-то рассчитывала. Прости, думаешь, еще рано? Прости. О, ты уже здесь. Папуня! Как моя большая девочка. Привет, пирожок. Как Привет. Тут моя крошка? Привет, малыш. Как вы тут? Отлично. Как именинница? Как прошел день? Ой, не спрашивай. Что так? Да папа. Все эти его теории, истории. Так может, сходим в наш ресторанчик и отпразднуем, как положено? Да, отличная идея. Вот и чудо. Я позову няню. Отлично. Как съездил? Как поездка. А, поездка? Да. Отлично, очень продуктивно. Да? Да, нашли офис, было много нужных встреч. А еще мы обнаружили классный караоке-бар. Оторвались на славу. Позже они сидят за столиком в переполненном ресторане. Это реально круто. Дома 3D, понимаешь? Стоят всего несколько тысяч долларов и строят их за один день. Настоящее чудо. Если землетрясение или типа того, можно в момент возвести новую постройку. Ну и ну, это действительно круто. Технология, фантастика. Да. Лора вздыхает. Как книга? Моя книга? Он кивает, она поджимает губы. Даже не знаю, я ведь привыкла писать ночью. Так что, когда сажусь за стол днем, я просто творчески парализована. Главное — начать. Да. Она кивает. Прости, я должен сделать кое-что по работе, проверить, дошло ли сообщение. У нас появился новый клиент. Очень выгодный. Он берет свой телефон, она отворачивается. Слушай, а может, нам стоит уже в этом году Тео в подготовишку отдать? Ей уже почти 3. Имеет ли смысл ждать целый год, а запись уже на носу? Как думаешь? Дим кладет телефон на стол. Как сама решишь, я тебе доверяю. Угу. Она натянуто ему улыбается. Он смотрит вокруг, хмурится. Может, пойдем? Здесь шум. Да. Да. Можно вас? Да, пошли отсюда. Он улыбается ей. Она сидит, сложив руки на коленях. Хорошее вино. Да. И ужин вполне. Угу. Она замечает официантку с маленьким тортом с горящими свечами. Лора расплывается в улыбке, подпирает подбородок рукой и смотрит, как официантка обходит Дина сзади и ставит поднос на соседний стол. Прости, ты хотела торт? Нет. Мне казалось, ты не любишь эти ресторанные поздравления. Слушай, поэтому все в порядке. Успокойся. Я не хотел тебя смущать, поэтому мне сказал все. Я правда не люблю. Если хочешь, я закажу. Нет, не хочу. Сейчас принесут. Нет. Будьте Дин, добры. Я не хочу торт. Он смотрит на нее изучающим взглядом. Она улыбается и отворачивается. Крупный план пустого документа на лэптопе. Лора смотрит на него и закрывает лэптоп. Она пододвигает к себе стопку бумаг, берет снизу каталог загородной недвижимости и перелистывает страницы с фотографиями домов. Бледный солнечный свет, льющийся из окон ее кабинета, играет на глянцевых страницах. Она наклоняется вперед, берет свой телефон со стола. Сообщение от Дина. Я прямо с работы на свой ужин, так что увидимся позже. Ну все, а теперь пора спать. Доброй ночи. Люблю Доброй вас. Доброй ночи, и я. Закрыли глазки и спим. Ладно. Да? Да? Да, кто-то будет спать? Все, спите. Ладно. Тео прижимается к Майе. Спасибо большое. Не за что. Я всего на пару часов. Так, хорошо? Ужин небольшой. Да, не волнуйтесь. Все. Еще раз большое спасибо. Пока. На улице Феликс сидит в машине. И это твоя конспиративная машина? Они нас все равно не увидят. Показывает сумку с едой. У нас и припасы есть. Запрыгивай, детка. Она закатывает глаза. Зажжем эту ночь. Залезает в бут местный автомобиль. Зажигаются фары, и машина рывками трогается с места. Куда едем? В Сохо Хаус. Что за выбор Сохо Хаус? Не знаю. В Нью-Йорке столько хороших клубов в архитектурном смысле. Взять хотя бы Никербокер. Одни литературные чтения в Никербокере чего стоят? Они едут по темной улице, вымощенной булыжником, и паркуются у клуба. Фары выключаются, они остаются сидеть в машине. Феликс смотрит в бинокль. Думаю, мы их опередили. На небольшом расстоянии от них через дорогу два фонаря освещают вход в клуб. Она бросает взгляд на Феликса. Они свистят. Он продолжает смотреть в бинокль. Мой друг из Кларриджа мне звонил. Он поворачивается к ней. Говорит, Дин ходил в Джей Шики. где заказал столик на четверых. Неплохое прикрытие. Или он просто возил туда клиентов. Он кивает головой. И такое тоже возможно. Вот они. Дин, Фиона и трое мужчин подходят к дверям клуба. Это та, что с длинными ногами? Феликс предлагает ей бинокль. Не надо, я их и так вижу отсюда. Да, это Фиона. Я тебе рассказывал о танцовщице, с которой встречался? Да. Позже Лора зачерпывает пластмассовой ложкой икру, кладет ее на крекер. Доска с крекерами у нее на коленях. В ногах бутылка в ведре со льдом. Феликс жует, продолжая наблюдение за улицей. Ты знаешь? Он опускает бинокль. Что русские кормили космонавтов икрой белуги. Чистый протеин. Их испражнения были как горстка пепла. Правда? Это икра не белужья, поскольку ввоз белуги запрещен, но американская осетровая икра очень вкусная. На шее Лоры шарф Феликса. Мужчина вообще может удовлетвориться одной женщиной? О чем ты? Это жесткая программа. Борьба за продолжение рода. Женщина пропускает все через эмоциональный фильтр. У мужчины нет эмоционального фильтра. Он идет напрямик от глаз к заднице. Она смотрит на него, прищурив глаза. Значит, все так просто? Он отвечает на ее взгляд. Ладно, жесткая программа. Что же, у нас нет ни малейшего шанса не потерять свою привлекательность для мужчины. Уверенность, вот что важно. Когда мужчина чувствует, что женщина уверена в себе, это сексуально. Он отворачивается, щурится. Одна корсиканка хотела, чтобы я ее за волосы дернул. Сильно. Но это не мое. Корсиканка? О, боже. Это Дин. Ответь. Ну, я не могу, не могу. Можешь? Ответь ему. Говори спокойно. Дыши. Дин! Нет, все нормально. Я просто устала и собираюсь лечь спать. Да, все в порядке. Феликс толкает ее в плечо. После 12, да, без проблем. Хорошо. Смотрит в бинокль. Что ж, для первого раза неплохо. Дин и его коллеги выходят из клуба. Красный кот. Он отрезает ее от стада. О, боже, боюсь, мои длинные ноги не поместятся в такси, если мы сядем все вместе. Подъезжает такси, трое мужчин садятся в него. Фиона и Дин остаются. Такси! Она садится во второе такси. Ты едешь? Пожалуй, подвинься. Ой, не могу поверить. Ну ладно, нам пора. Держи круг крепче. Погнали. Феликс лихо обгоняет проезжающую машину. Ты что ты творишь? Они хотят оторваться. Зря стараются. У нас движок, будь здоров! Нет! Ты совсем рехнулся! Что в тебя, засранец? Ой, как невежливо. Спасибо. Осторожно! Придурок! Эй, Джерси! Почему ты так гонишь? Они гонят, и я гоню. Держись. Дорогу! Сейчас, давай. О, боже, нет. Давай же, девочка, давай, дорогая. Вот, молодец. Осторожно, приготовься. О, боже, пап. Так, молодец. А ну, все с дороги. Меня сейчас тошнит. Хорошо, что это кабриолет. Маленький автомобиль прокладывает дорогу через ночной трафик. Давай, вот так, молодец. Обзавелись попутчиками. О, боже мой. У нас нет. Явно будут новые друзья. Да, остановите машину. Да, спокойствие. Такси исчезает вдали. Феликс тормозит и останавливается у тротуара. Приехали. Двое полицейских выходят из своей машины и направляются к ним. Предъявите права, пожалуйста, и заглушите двигатель. Увы, это невозможно. Сэр, заглушите двигатель. Слушайте, дело вот в чем. Я застрял на второй. В Стартер перегрет. Если заглушить, она больше не заведется. Сэр, выключите двигатель. Хорошо, тогда попрощаемся с ней, потому что ей конец. Ничего. Как скажете. Сэр, это алкоголь? Боже упаси. Это шампанское круг 98-го. Но оно не открыто, мы еще не успели. Сэр, я попрошу вас выйти из машины. Ваша дама может остаться на месте. На этой неделе уже третий раз. Вы меня рассмешили, хотя мне приятно, что вы это сказали. Я польщен, спасибо. Эта красотка не моя дама, а моя дочь, Лора. Как зовут вашего напарника? Крис. Крис. Моя дочь Лора. Рад знакомству. Лора, а это офицер... Пристально смотрит на его значок. Вы не Томми О'Каллагана, сын? Сэр? Томми, ваш папа? Том, да, так зовут моего отца. Вот ведь, как тесен мир. Я ему позвоню. Нет, нет, сэр, пожалуйста, уберите телефон. Ах, да, время позднее. Да, точно, вряд ли мама обрадует такой поздний звонок. Верно, она вынет мозг. Ему, а не мне. Да. Короче, я знаю твоего папу. Отличный мужик. Я был у сержанта О'Каллагана, у Тимми. Я был у него на мальчишнике, когда он на пенсию уходил. Не помню, как мы добирались до дома, ей-богу. Тимми мой дед. Совершенно верно, твой дед. Странно, что я сразу не догадался. Да и его копия. Один в один. Точно. Глаза. Боже правый. Лора улыбается. Вы все так же ездите отдыхать в Адирондак? Мы, ну, когда есть возможность. Да? А свои детишки есть? Ну, мы стараемся. Молоток. Молоток. Да. Стараться самое интересное, верно? Точно. Что ж, рад, что с тобой познакомился. Очень рад. Я тоже рад знакомству, сэр. И, конечно, мы не будем вас задерживать. Только пообещайте быть осторожнее, ладно? Да я как раз и был осторожен. Потому и проскочил на красный. Не хотел застрять на перекрестке. Да, понятно. Кстати, вы нас не подтолкнете, а то я не сдвинусь. Нужно разогнаться до 10 км в час. Она заведется в момент на второй. Давай его подтолкнем. Я ее заведу. Порядок? Только ключ вставлю. Да, порядок, спасибо. Офицер захлопывает дверцу. Наверное, это очень классно быть тобой. По-другому и быть не может. Ну что, парни, готовы? Вперед! Полицейские толкают машину. Спасибо, парни! Кабриолет с шумом уносится вдаль. Фешенебельный лаунж-бар. Феликс и Лора сидят рядом на диване у маленького столика. Она потягивает мартини, смотрит вперед отсутствующим взглядом. Блондинка среднего возраста замедляет шаг и останавливается перед ними. Феликс? Он поднимается. Привет. Он подходит к ней, она широко улыбается. Прекрасно выглядишь. Ну, а ты еще лучше. Да. Знаешь, я тут с дочерью. Здрасте. Привет. Блондинка поворачивается к нему. Я, пожалуй, готова продать Хокни. О, ты знаешь, чем меня взять. Да. А ты знаешь мой телефон. Я работаю не по графику. Я помню. Лора отводит взгляд, отрицательно качает головой. Женщина дотрагивается до плеча Феликса и уходит. Он садится на свое место. Клиентка. Угу. Не глядя на нее, он берет свой мартини и делает глоток. Кажется, я теряю слух. Феликс зажимает нос. Правда? Так-то я слышу нормально. Все, кроме женских голосов. Лора поджимает губы. Не слышать только женщин невозможно. Он показывает на правое ухо. Дело в тембре. Они обмениваются взглядами. Она отворачивается. Что ж, у нас есть прогресс. Он достает записную книжку. Все это убого. Просто нужно больше информации. Она пожимает плечами и мотает головой. Я ему больше не интересна, вот и все. Феликс внимательно смотрит на Лору. Это невозможно. Спасибо. Он что-то пишет в записной книжке, она пьет мартини. I get along without you. Лора подпирает рукой подбородок. Все будет хорошо, малышка. Феликс гладит ее по спине. Она поджимает губы, глотает. Слезы наворачиваются у нее на глазах. And drip from leaves Замедленная съемка. Одинокая капля слезы, упав в бокал, вызывает всплеск на гладкой поверхности мартини. Прозрачная жидкость образует узоры над зеленой оливкой на дне бокала. Панорама мерцающего огнями города на фоне ночного неба. Внизу между домами течет поток автомобилей. Экран медленно темнеет. В школе. Оказывается, у него есть жена. Я паршива. Я знаю. Такой вот идиотский облом. И, ну, знаешь, я не собираюсь зацикливаться на этом. У меня нет времени на чужие проблемы. Я типа, удачи, счастливого пути, раз ты... Уж мне это точно не нужно, особенно в нашем коллективе. Ну, да. Согласись, это шок, узнать, что человек всегда ходит в маске, в то время как я вся... Ванесса быстро обводит лицо рукой. Нараспашку. Да. Я чувствую себя голой, как будто меня раздели. Так и было. Сколько раз я была перед ним раздетой. А когда двое лежат голые в постели, один из них мог бы сказать: «О, у меня, если честно, есть жена и семья, и у нас общее хозяйство, и мы живем в одном доме, и у нас общая ванная, а ты мне никто, и ты даже не моя девушка, потому что у меня есть жена». Сообщение от Феликса: «Приезжай немедленно». Ну и что за срочность? Лора сидит, развалившись на диване. Вот, это только начало. Феликс бросает рядом с ней манильский конверт. О, боже. Ну, и что тут такого? Лора. А что, если мы выясним, что Дин просто работает? А я в застое, и все. О, боже, и зачем я тебе рассказала? Лора закрывает лицо руками. Он теперь под наблюдением профи. Что? Нет, довольно играть в эти шпионские игры, ясно? Ты на полном серьезе вытащил меня сюда, чтобы показать фото, где мой муж ест сэндвич? Есть и другое. Он под полным контролем. Она закатывает глаза. Каким еще контролем? Мы отслеживаем его кредитки и местонахождение. Ладно, и что? Феликс отходит к камину, на котором стоит геометрическая металлическая скульптура и абстрактная картина. Возможно, ничего, но... Она поджимает губы. Что? Некоторое время он стоит к ней спиной, затем поворачивается. Он купил билет в Мансонильо. Она ухмыляется. Ну, что ты придумываешь? Он бы мне сказал, если бы собирался в Мексику. Феликс закрывает глаза. Мы должны собирать и анализировать информацию. Знаешь, мне пора. Я тебя подвезу. Только заскочим кое-куда. Нет, я... Миссис Моррис, в Шерри. Ей сегодня 90. Я должна ехать домой. Там быстрые лифты, и у нее есть Твомбли. Он тащит ее за собой за руку. Позже в шикарной старомодной гостиной. Я мог видеть инсталляции Сары Зена в Венецианском биеннале. Но в Storm King она выставила нечто великолепное. Это просто не поддается описанию. Называется «Упавшее небо». Лежащая полусфера, сделанная из нержавеющей стали, и в ней отражается небо. Это великолепно. На диване. Вы дочь Феликса, верно? Да, я Лора. А живете в Нью-Йорке? Всю жизнь. Вы замужем? Замужем. И вы счастливы? Честно? Теперь уже не уверена. Очень любопытное зрелище. Это похоже на камни. Большие или маленькие, но они легкие, как перышко. С возрастом я поняла вот что. Брак, он как счет в банке. Вы вкладываете деньги первые 20-30 лет, и в результате у вас скапливается некая сумма, и вы можете начинать ею пользоваться. Кстати, я и про наряды не забываю. Лора кивает. Пожилая дама гладит маленькую собачку, сидящую у нее на коленях. Феликс подает Лоре знак глазами. Рада была познакомиться. Взаимно. Пожилая женщина смотрит ей вслед. Феликс разглядывает красочную картину над диваном. Все отдам за этого Твомбли. Она выглядит великолепно. Может, и до 100 лет дожить. Молчи. Не повышай мне давление, малышка. Идем, покажу тебе нечто особенное. Отступаем спины, чтобы никто не видел, что мы уходим. Медленно пятясь, они покидают комнату. В коридоре Феликс оглядывается и спешит к двери в конце коридора. Лора идет за ним. Куда мы идем? Эй, куда мы? Они заходят в спальню. Большая картина в золоченой раме висит на стене. Они стоят напротив нее, завороженно глядя на изображение кувшинок на бледно-голубой воде. Потрясающе, правда? Прекрасно. Я помню, как впервые увидел это в Тюильри. На следующий день мы с твоей мамой уехали в Жаверни. Феликс опускает голову. Он выходит из комнаты. Лора последний раз всматривается в картину и следует за ним. Ночь. Лора бредет по улице одна. Мимо нее по дороге проезжает такси. На ней громоздкий пиджак, на плече белая сумка с длинными ручками и дамская сумочка на ремне. Ее волосы забраны в маленький хвостик. Пряди каштановых волос обрамляют ничего не выражающее лицо. Уголки ее губ опущены, она смотрит вверх, и ее лицо озаряет нежная улыбка. Босые ноги Лоры ступают по выложенному плиткой полу. Протягиваются вниз руки и собирают одежду. Она бросает игрушки в корзину. Дин зевает, сидя на диване, у него на коленях лэптоп. Лора садится рядом. Привет. Привет. Как твоя книга? Увы, я... Мне абсолютно нечем тебя порадовать. Я наглухо застряла. Она кивает головой. Не мудрено. Тебе пора отдохнуть и подумать о себе. Да, хорошо бы съездить куда-нибудь. Да. Причем одной. Оу, совсем забыл сказать. Я еду на конференцию в Мексику. Позвали в последний момент, но это большая честь. Он улыбается. Кто еще едет? Вся наша команда. Джон, Фифи, Родж. Фиона? Да, Фифи. Дин пристально смотрит на нее. Ясно. Он отворачивается, чешет затылок и забирает свой лэптоп. Ладно. Пойду спать. Люблю тебя. Лора остается сидеть на диване. Ее кабинет. Твой профи был прав. Они едут в Мексику. Я же говорю. Так, пакуй чемодан, вызывай няню. Об остальном я позабочусь. Ты с ума сошел? Я не могу оставить своих детей на несколько дней с молоденькой девчонкой. Позвони своей маме. Ну и чего мы добьем? Вот что. Я поговорю с ним. Это лучше всего. Это нежелательно. Послушай, ты должна действовать на опережение. Это всего в нескольких часах лета. Дом моего друга в кондоминиуме на соседнем курорте сейчас свободен. У него отдельный подъезд. А ты заслужил небольшой отпуск. Мой ответ – нет. Много вещей не бери. Гольф-кар едет по петляющей среди пальм, залитой солнцем дороги. Мне дали карту вилл в турагентстве. Кто сейчас пользуется турагентством? Их группа остановилась вон на той вилле. Ну что, встретимся в баре минут через 45? Феликс сидит в джакузи с видом на пляж и курит сигару. Ола! Машет рукой двум проходящим мимо женщинам. Лора сидит на кровати в затемненной комнате с розовыми стенами. На белом с желтым покрывале лепестками роз выложено слово «Bienvenidos». Серое небо придает беспокойному морю холодный голубой оттенок. Волны накатываются на берег. Лора смотрит на воду и нахмуривается. Морской бриз ерошит ее распущенные вьющиеся волосы. Позже она выходит в сад. На ней летящее желтое платье и белые сандалии. Тем временем Феликс выступает на крытой соломенной крышей веранде пляжного ресторана. Мексиканская роза, не плачь. Я вернусь к тебе солнечным днем. Знай, все ночи подряд Я судьбу проклинаю. Лора идет по гравийной дорожке, пересекающей лужайку. Останавливается. За все дни и часы, когда мы не вдвоем. Не хочу, чтоб глаза твои карие слезы роняли. Пусть улыбка коснется твоих губ невзначай. Лора входит на веранду, проходит между столиками, сидящими за ними парами. Обними меня, детка, и забудь про печали. Мексиканская роза. Глядя на Феликса, она улыбается. Прощай. Он поворачивается к Лоре, она качает головой. Он делает жест рукой в сторону молодой женщины, сидящей рядом. Габи, Лора, Лора, Габи. Привет. Мой инструктор по йоге. Здрасте. Чаро. Привет. Алехандро. Хуан. Салют. С этим парнем я не знаком. Обязательно устраивать показательные выступления, где бы ты ни появился. Это было прощание. Но если я вдруг пропаду, ищи меня в студии йоги. Только не сломай себе ничего. Привет. Привет. Карла, мининья Лора. Карла, очень это рад. Ее ресторан. Здесь просто чудесно. Что ж, наслаждайтесь. Я подумаю насчет хобби. Спасибо. Так мы поэтому здесь? У тебя намечена сделка? Нет, мы здесь по нашему делу. Но она, возможно, именно тот человек, который заинтересуется очень дорогим произведением искусства. Лора, недовольно щурясь, идет за ним. Не могу поверить, что я здесь. Здесь потрясающе красиво. Разве нет? Да, красиво. Они сидят за столиком под темнеющим небом. Феликс провожает взглядом проходящую мимо женщину. Знаешь, есть одна секта в Канаде, в которой женщины похищают невинных мужчин, и если те пытаются сбежать или оказывают сопротивление, женщины умиротворяют их сексом. Уверена, это твоя фантазия. Это ничем не отличается от бонобо. Ты знаешь, кто это? Обезьяны. Единственные млекопитающие, у которых самки доминируют над самцами. Она саркастически кивает головой. Почему? Когда роман у замужней женщины, все говорят, как здорово, что она кого-то нашла. Но если роман у женатого мужчины, он спит со своей секретаршей. Он смотрит вдаль. А почему ты на это пошел? Его лицо застывает. Он долго и пристально смотрит на Лору. Он вздыхает. Когда мы с твоей мамой только встретились, она была просто удивительной. Всю свою любовь она отдавала мне. Но когда на свет появились вы, вся ее любовь перешла к вам. И когда на меня другая посмотрела так, как она раньше, я хотел снова это ощутить. Слушай, ты просто ребенок. Феликс отводит взгляд. Мы все хотим, чтобы нас любили. Это истощает все силы. Что это? Он хмурит брови. Никто не в состоянии удовлетворить твое эго. Феликс сидит, откинувшись на спинку стула. У твоей матери вдруг откуда-то появилась куча интересных дел и новых друзей. И у нее были вы. И тут возникла Холли, которая сходила по мне с ума. Я от этого отвык. Серьезно? Всего-то? Тебя это привлекало? Что она смотрит на тебя с такой преданностью? Ха. Да. И к тому же, твоя мама не хотела больше со мной путешествовать. Мне нужно было ездить по делам, а она ни в какую. Это она посоветовала мне брать с собой Холли. Холли тогда только пришла в галерею. Он отводит взгляд в сторону. Ты знаешь, что она умерла в этом году? Лора отрицательно качает головой. Нет. Она умерла. Не думал, что я ее переживу. Ей было всего 50. Я ее совсем не помню. Она была забавная. Морщины на лбу Феликса становятся резче. И очень умная. И невероятно талантливый художник. Его взгляд где-то блуждает. Я не успел с ней попрощаться. После всего, что ты заставил нас пережить, после того, что ты сделал с мамой, ты даже не остался с Холли. Оно того стоило? Феликс смотрит ей в глаза. Это было очень мучительно. Для всех. Они долгое время смотрят друг на друга под шум волн. Они поворачивают лица к горизонту. Позже они идут вдоль ряда деревьев. Ты хоть знаешь, где мы? За этими деревьями есть тропинка. К ним приближается гольф-кар. О, нет. Давай туда, прячься. Быстро, быстро, быстро. Пригнись, пригнись, пригнись, пригнись. Ну, хорошо. Все, поздно. Вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. Обними меня. Что? Фу. Гольф-кар проезжает мимо. Гадость. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Не стоит благодарности. Главное, сработало. На войне, как на войне. Куда мы идем? Окна комнаты мистера Великолепия вон за теми деревьями. Ты уверен? Ты можешь подержать вот это, пока я лезу. И это тоже. Конечно. Феликс передает Лоре бинокль. Не раздави. Он ложится на балюстраду и перекидывает ноги на другую сторону. Ты в порядке? Да. Да. Теперь ты подержи, пожалуйста. Лора перелезает и присоединяется к нему в зарослях бамбука. Теперь куда? Ты точно в порядке? Все отлично. Готов к подвигам. Идем. Он ковыляет за ней. Фонарики горят на террасе виллы. Никогда не мог понять прелесть этих чертовых безграничных бассейнов. Невозможно понять, где там бортики. Ну, полное ощущение, что вот-вот свалишься в каньон или еще куда-нибудь. Тихо. Чш-чш. Стоп, минутку. Что? Что ты видишь? Там женщина в его комнате. Феликс опускает бинокль. Стой. Ты уверен? Лора выхватывает у него бинокль. Я уверен. На вилле женщина задергивает шторы на окнах. Лора шагает к вилле. Эй, ты куда? Не могу поверить. Стой, подожди. Я положу этому конец подожди, прямо сейчас. Не делай этого. Где он? Подожди меня. Стой, стой. Они заходят на террасу. Подожди. Это плохая идея. Это твоя плохая идея. И это тоже плохо. Выключи его. Сам выключи. Заткни это его. Не мой. Это не мой, это но не мой звонок. Это мой ищи. Звонок, но телефон у тебя. Где он? Это... Господи, как он мог карманах, а? Лора обыскивает его карманы. Где мой телефон? Феликс заводит руку за спину, она тянет его за разгрузочный жилет. Дай его мне. Ну же, быстро. Нет. Это он. Его звонок. Я хочу поговорить с ним. Фиона выходит из дома. Лора? О, боже! Что? Фиона? Что? Фиона переводит взгляд на телефон. А твой телефон? Лора прикусывает губу. Точно. Минуточку. Привет. Привет. Как ты? Как дела, малыш? Ты гадаешься с трех раз? Я еду домой. Я раньше освободился и поменял билет. Скоро буду. Что? Когда? Минут через 30 примерно. Так что... Может, закажешь что-нибудь китайское? Откроем бутылочку вина. Слушай, я не дома. Моя мама с детьми, так что... А где ты? Ну, ладно, я очень соскучился. Я тоже. До скорого. Да. Хотели сделать сюрприз Дину? Вроде того, да. О, как это романтично. Привет. Привет. Феликс прячется за растением. О, господи. Он с тобой? Лора поворачивается на Феликса, подглядывающего через листву. Он улыбается. Да, это мой отец. Выходи, поздоровайся, пап. Привет. Феликс кем? Фиона Сондерс. Очень приятно. А это моя подруга Мэнди. Привет. Привет. Дин оставил нам свой номер. Здесь так классно, видно океан и... Выпьете коктейль или... Только спасибо, один. Но, увы, нам уже пора, так что спасибо, мы пойдем. Что рада ж? Была повидаться. Пока! Молния озаряет небо над горизонтом. На берегу горит костер. Лора шагает по пляжу. Ветер облепляет платье вокруг ее тела. В своей комнате Лора бросает вещи в чемодан. Можешь не торопиться, надвигается шторм. Знаю. Я должна уехать. Как ты мог меня сюда затащить? Эй, я на твоей стороне. Какая же я идиотка, что послушала тебя и приехала сюда. Ты просрал свой брак, а теперь хочешь испортить мой? Ты страдаешь, когда рядом с тобой кто-то счастлив? Ты чудовищный эгоист! Свет гаснет и снова загорается. Теперь скажи это при свете. И скажу. Я устала от того, что ты хочешь все контролировать. Подчиняешь все своим желаниям и своим правилам. Знаешь, сколько горя ты доставил маме и нам с сестрой? Довольно символично. Это твоя потеря слуха. Именно голосам женщин. Но у тебя есть дочери и внучки, так что подумай, как от этой глухоты избавиться. Ты оттолкнул маму. Теперь хочешь и нас оттолкнуть? Удивительно, что, будучи твоей дочерью, я пока не потеряла способность сохранять серьезные отношения с человеком, которого люблю и глубоко уважаю. Но ты и в это влез. Никогда в жизни ты не пытался пощадить чувства мамы. И мои. Ты хоть знаешь, каково это? Вечно покрывать твои тайные делишки. А еще эти твои идиотские теории. Ты ведь не животное без чувства самоконтроля. Ты должен контролировать свое поведение. Лора застегивает чемодан и швыряет его на пол. И научись общаться с женщинами, не флиртуя с ними. Это начинает выглядеть жалким. Феликс вздыхает, его плечи опускаются. Что же с тобой случилось? Раньше с тобой было весело. Лора смотрит на него с негодованием. Плача, она уходит в ночь. Феликс стоит, застыв на месте. Глубокие морщины перерезают его лоб. Может быть, хоть что-то есть. Поищите какой-нибудь рейс. Любой. Ну, хотя бы на утро. На улице. Пожалуйста. Извините, мэм. Все рейсы отменены. Могу поставить вас в лист ожидания. Лора кладет трубку. Она прижимает ладонь ко лбу. Ее плечи трясутся, она раздражается рыданиями. На серо-голубом небе ватные клочки серых облаков, море внизу покрыто рябью. Лора лежит на деревянной скамейке, положив голову на согнутый локоть. Ее глаза открыты. Она моргает, медленно садится и смотрит вокруг. Ветер ерошит ее волосы. Она встает и уходит прочь с обрыва, на котором нет ничего, кроме двух пустых скамеек. Высоко в небе над темными скалами летит птица. Ласковые волны набегают на берег, образуя на песке белую пену. Лора в джинсах и футболке с длинными рукавами сидит на кресле в аэропорту. Ее чемодан и сумка стоят рядом. За ней плакат с изображением пальм и солнечных пляжей. Спасибо. Ночь в Нью-Йорке. Лора катит свой чемодан на колесах из такси к подъезду дома. Она отпирает дверь и заходит в квартиру. Лора улыбается, опускает чемодан и сумку на пол. Привет! Мама! Привет! Добралась. Спасибо, мам. Обнимает маму и девочек. Мамочка! Все, девочки, встретили маму, теперь я не спать. Хочу спать. Дин становится напротив нее. Его руки скрещены, он пристально смотрит на Лору, мотает головой. Поговорим на улице. Лора поворачивается, Дин идет за ней. В лифте они стоят на расстоянии друг от друга. Лора выходит на улицу, следом за ней идет Дин. Дин засовывает руки в карманы и смотрит на Лору. Ну, что случилось? Что это было? Я... мой отец. Одна из его безумных идей, он... уговорил меня поехать за тобой в Мексику. Он трет глаза. Если у тебя с кем-то что-то есть, чтобы я была в курсе. Почему ты не спросила меня? Не знаю. Я не знаю. Конечно, нужно. Ну, нужно было. Да? Прости. Я просто... Она переплетает пальцы рук. Я сама не своя в последнее время. Я не могу писать, и это чувство... что ты разлюбил меня, малыш, и я... чувствую себя скучной. Эй, ты не скучная? Дин берет Лору за руку. Ну ладно, может капельку. Он улыбается. Да не нужен мне никто, кроме тебя. Просто ты теперь уделяешь время всем, кроме меня. Я работаю. Его хмурое лицо разглаживается, он отводит взгляд. Ладно. Слушай, прости. Прости, если я вел себя так, что у тебя возникло это чувство. И прости, что я уделял тебе мало внимания. Я просто пытаюсь сделать свою компанию успешной, чтобы поразить тебя. Поразить меня? Но да. Зачем тебе меня поражать? Я хочу быть достойным тебе. Серьезно? Всей нашей семьи. Ты достоин. Прости. Ну, прости меня. Лора трогает лицо Дина руками. Прости. Он наклоняется и целует ее. Я такая глупая. Это было глупо. Глупее некуда. Она улыбается и гладит его по щеке. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Очень-очень. Пошли домой. Она поворачивается, и он кладет руки ей на плечи. Не могу поверить, что ты рванула в Мексику. Поверь, это был не отдых. Ты ж мой сталкер. Дин обнимает Лору сзади. День. Лора печатает на своем лэптопе. На столе разложены небольшие стопки бумаг. Она делает паузу и смотрит на распечатанный текст. Затем продолжает печатать. Позже она входит в гостиную и улыбается. Дин спит на подушках на полу. Майя и Тео сидят рядом. На полу разбросаны газеты. Тео пробегает пальчиком по груди Дина снизу вверх. Дин просыпается и обнимает Тео. Хочу шоколадочка? Нет. Дай мне поспать. Лора уходит. Дин закрывает глаза. Внизу. Феликс стоит, облокотившись на черную машину. Лора улыбается, насвистывает песню. Получается? Феликс улыбается и кивает. Замечательно. Молодец. Лора пожимает плечами. Что ж, до истины мы все же добрались, да? Она качает головой. И, возможно, я был не во всем прав. В следующий раз, если захочешь провести со мной время, просто скажи. Ладно, уже хочу. Как тебе это? Королева Елизавета II отплывает в 5 часов. Мы можем успеть. Я люкс принцессы Маргарет забронировал. Немного цветисто, но очень мило. Все включено, любая еда и напитки. Всем известно, что на корабле в открытом море пьется намного лучше. Можем просто сесть на корабль и проверить, сколько мы осилим, не упав за борт. Она тепло ему улыбается. Звучит круто. Но нет. Феликс кивает головой и смотрит вверх. У тебя свое приключение. Улыбка Лоры становится шире. До скорого, детка. Он целует ее в макушку, поворачивается к машине и садится. Он смотрит на нее через открытое окно и кивает ей головой. Пока, пап. Они улыбаются друг другу. Пока. Она смотрит, как машина отъезжает от обочины и едет вверх по улице. Вечером Лора и Дин сидят за столиком в ресторане. Они держатся за руки. Ну, как продвигается работа? Сколько сегодня написала? Я на 64-й странице. Надо же. Угу. Вот только не знаю, куда идти дальше. А, ты справишься. Как выяснилось, ты можешь сочинять хорошие детективные истории. Ха-ха. Или не очень хорошие. Невероятно. Лора качает головой. Вот. Дин наклоняется вниз. Тут кое-что для тебя. Это вторая часть подарка на день рождения. Он ставит перед ней коробку в подарочной упаковке. Лора улыбается, снимая обертку. Надеюсь, тебе понравится. Она разрывает бумагу и находит термомикс поменьше. Она вопросительно смотрит на Дина. Он потягивает шампанское и наблюдает, как она стягивает бумагу и снимает скотч, которым заклеена коробка. Лора открывает ее и вынимает красную шкатулку с золотым тиснением по краям. Лора смотрит на Дина. Он убирает со стола коробку. Лора ставит шкатулку на стол и открывает ее. В ней лежат серебряные часы. Извини, я не знал, что гравировка займет столько времени. Глаза Лоры наполняются слезами. Она начинает вынимать черную подушечку с часами, останавливается, снимает с руки часы, подаренные отцом, и кладет их на стол. Лора улыбается Дину, вынимает новые часы и переворачивает их. Они прекрасны. Как ты? Она надевает их на руку, защелкивает застежку, переворачивает руку и с сияющей улыбкой любуется подарком. Дин наблюдает за ней, нежно улыбаясь. Они тебе очень идут. Лора берет часы отца, кладет их на подушечку, закрывает шкатулку и убирает со стола. Твоя вещь. Не налюбуюсь. Спасибо. Женщина ставит перед ней блюдо. С днем рождения, любимая. Спасибо. Свеча горит на десерте. Они наклоняются друг к другу через стол и целуются. Лора закрывает глаза и задувает свечу. Экран темнеет, появляются титры. Автор сценария и режиссер София Коппола. В ролях Билл Мюррей, Рашида Джонс, Марлон Уайанс, Джессика Хенвик, Дженни Слейт, Лиана Мюскат, Александра Раймер, Анна Раймер, Барбара Бэйн, Джулиана Кенфилд, Алва Чин. Продюсеры Юрий Хенли, София Коппола. Исполнительные продюсеры Фред Рус, Мич Глейзер, Роман Коппола. Оператор-постановщик Филипп Лесурт. Постановщик Энн Росс. Инженер монтажа Сара Флэг. Художник по костюмам Стейси Батат. Оригинальный саундтрек и музыкальное руководство «Феникс». Музыкальный продюсер мистера Мюррея Пол Шаффер. Звукорежиссер Ричард Бэкс. Сопродюсер Кэролайн Яцечко. Кастинг Кортни Брайт. Николь Дэниелс. Бегут финальные титры. Съемки проводились под контролем Американской гуманитарной ассоциации. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2020 года SC International Corporation. Все права защищены. Права собственности на данный кинофильм охраняются действующим законодательством Соединенных Штатов Америки и других государств. Незаконное копирование, распространение и показ фильма могут стать предметом административного или уголовного преследования. На зернистом экране белые линии с яркими кончиками складываются в логотип А24.